Глава 22. То, что случилось на самом деле. На Фишера смотрел призрак его деда. Мальчику показалось странным, что на вид ему было столько же лет, как и на старом снимке в газете. Единственное отличие заключалось в том, что мужчина выглядел бледным и прозрачным. В этом и еще в том, что он висел над землей. «Я ваш внук», — представился Фишер. «Холли, моя мама». Повисло долгое молчание. Похоже, сообщение застало призрака врасплох, и он не сразу осмыслил эту новость. Постепенно глаза привидения наполнились призрачными слезами. «Добро пожаловать, мальчик!» — наконец поприветствовал его дед. «Но где же твоя могила? Совет не известил нас о твоем прибытии». Он оглянулся, но нигде на кладбище не нашел свежей могилы. «Я не умер по-настоящему», — попытался объяснить Фишер. «Это только на время. По крайней мере, я на это надеюсь». Призрак деда прищурился, стараясь понять. «Но тогда как? И почему ты здесь?» Фишер вспомнил, что было написано на фантике чудовищного батончика. Ему хотелось задать своему деду так много вопросов, но он понимал, что времени у них совсем мало. «Это из-за мамы», — ответил мальчик. «Она терпеть не может Хэллоуин и...» «Холли терпеть не может Хэллоуин?» Дед не поверил своим ушам. «Да, она думает, что если бы не задержалась допоздна, играя в сладости или гадости, вы, ребята, не поехали бы ее искать, и тогда вы бы не погибли в аварии». «Поехали ее искать?» — снова переспросил дед. «Ну да», — кивнул Фишер. «В газете так и написали. Предположительно, они...» Фишер вытащил старую вырезку из газеты и ткнул в первый абзац. Призраку пришлось наклониться, чтобы его прочитать. Наконец дед снова взглянул на мальчика. Он явно глубоко задумался. «Этот некролог... Здесь допущена ошибка», — заявил он. «То есть как?» — растерялся Фишер. «Мы прекрасно знали, где наша дочь», — сказал призрак. «Это же была ночь Хэллоуина, и мы не хотели портить Холли праздник, лишая общества друзей на час или два раньше». У Фишера перехватило горло. Ему вдруг стало очень холодно. «То есть, выходит, вы говорите, что поехали в город вовсе не для того, чтобы ее найти?» «Нет, мы собирались на тыквенную ферму старины Джо, чтобы еще раз пройтись по кукурузному лабиринту, пока его не разобрали. Под колеса попали скользкие остатки раздавленной тыквы. Машину занесло, и мы врезались в башню». Фишер онемел от неожиданности. Все, во что приходилось верить его маме, оказалось неправдой. «Так значит, мама не виновата?» — уточнил он. «Не виновата! Ни в коем случае!» — решительно сказал призрак деда. «Мы попали в аварию не из-за нее!» «Я как-то должен ей об этом сказать! Я должен открыть ей правду! Это же все изменит!» — воскликнул Фишер. Дед задумался, поглаживая подбородок. Вскоре его проницательный взгляд обратился на могильный камень, и брови высоко поднялись. Он кое-что придумал. «Есть один способ, с помощью которого я могу с ней связаться», — сказал он. Мановением костлявого пальца призрак извлек из воздуха листок бумаги, затем обмакнул кончик пальца в лунный свет и написал им некое тайное послание. «Передай Холли вот это», — сказал он. «Если она сумеет увидеть, то поймет». Фишер взял бумагу и поднес к глазам. На его взгляд она была совершенно чистой. «А вы не хотите пойти со мной?» — предложил он, — «чтобы сказать ей». Но дед покачал головой. «Увы, хоть в эту ночь нас можно извлечь из оков вечного сна, души умерших остаются привязанными к могилам. Но непременно скажи своей маме, что мы очень любим ее», — улыбнулся призрак. «Обязательно», — пообещал Фишер. Он обнял своего деда. Вот бы остаться с ним подольше. Очень может быть, что в следующий раз они увидятся только лет через 70. И вдруг воздух наполнило гнусное зловоние. Свеча в тыкве погасла. В мгновение ока призрак дедушки Фишера исчез. И тут же мальчик услышал. Грах! Чудовище его настигли.